Глава 26. Последний молодой маг вышел из храма путей, и я неожиданно осознал, что церемония закончилась. Серебристое сияние магического поля вспыхнуло в последний раз и медленно растаяло. Откуда-то со стороны залива налетел холодный ветер. Он качнул корабельные сосны. Могучие деревья вздрогнули и распрямились с тихим шорохом, похожим на вздох облегчения. Сверху колючим дождем посыпалась сухая хвоя. Храм путей исчез. Мы снова стояли на поляне в сердце сосновского леса. — Это было невероятно! — дрогнувшим голосом сказала Лиза. — Саша, я так тебе благодарна! В ее заплаканных глазах ярко вспыхивали золотистые искорки. Ради них я и затеял все это невероятное приключение. «Теперь ты — настоящее магическое существо», — сказал я, целуя Лизу. «И у тебя есть свой путь в этом мире. Пойду поблагодарю стража». Я подошел к стражу магии и снова ощутил мощную волну дружелюбного любопытства, которая исходила от него. — Спасибо за помощь, — сказал я. — Это было интересно, — усмехнулась левая голова. — Кроме того, я отплатил тебе добром за добро, — добавила правая голова. — Ты спас меня от гибели, а я помог тебе. — Что за дурацкие счеты? — пренебрежительно фыркнула левая голова. — Благодаря тайновицу нам выпала уникальная возможность. Конечно, мы ей воспользовались. — Что за уникальная возможность? — поинтересовался я. Средняя голова стража, которая до этого дремала, не обращая внимания на спор, вдруг приоткрыла изумрудные глаза. — Магические существа, — объяснила она. — Чем их больше в мире, тем легче поддерживать равновесие. — Об этом ты говорил с императором, — улыбнулся я. — А ты хитер, тайновидец, — усмехнулась средняя голова стража. — Он просто любопытен, как и положено магу, — возразила левая голова. Затем наклонилась ко мне и заговорщицки шепнула. — Не все тайны раскрываются сразу. Иначе неинтересно. — Тогда мы пойдем, — рассмеялся я. — Еще раз спасибо за помощь. Страж расправил огромные крылья, и магическое плетение блеснуло в солнечном свете. — Иди, тайновидец! «Счастливого пути!» Магическая граница подалась с тихим хрустальным звоном и выпустила нас обратно в обычный мир. Я взглянул на Лизу и улыбнулся. В ней чувствовалась невероятная легкость. Все ее сомнения исчезли, девушку переполняло счастье. Ровно то же самое полтора года назад случилось со мной, и я до сих пор не растерял это ощущение. Нас догнала Елена Разумовская. — Александр Васильевич, можно с вами поговорить? — спросила она и посмотрела на Лизу. — Вы позволите? Лиза молча кивнула и чуть замедлила шаг. — Что за путь вы получили? — с любопытством спросил я. — Путь служения, — ответила Разумовская. — Магия дала мне золотой скипетр. — Это очень хороший путь, — улыбнулся я. — О нем я и мечтала, — тихо ответила Разумовская. — И очень благодарна вам, Александр Васильевич. Она взглянула на меня и растерянно улыбнулась. — Свадьбы теперь не будет. Я догадался, что она говорит о своей свадьбе с Михаилом Долгоруковым. — Жалеете об этом? — сочувственно спросил я. Елена покачала головой. — Нисколько. Это была идея моего отца. Я согласилась, потому что меня с детства приучали думать об интересах рода. Но теперь я поговорила с магией и не знаю, как жить дальше. Что, если интересы рода требуют одного, а магия подскажет другое? Как мне быть тогда, Александр Васильевич? — Делать выбор или искать решение, — улыбнулся я. — В этом и состоит взрослая жизнь. — А вы останетесь ректором? — помолчав, спросила Разумовская. — Вообще-то меня назначили временно, — напомнил я. — Там посмотрим. — Александр Васильевич, не спешите, — окликнул меня император. Иначе я отстану и заблужусь. Здесь столько грибов. Он уже стянул с себя китель, завязал рукава узлом и теперь старательно набивал получившийся мешок добычей. — У вас 10 минут, Ваше Величество! — рассмеялся я. И все-таки придворные догнали своего императора. Они запарковали мобили рядом с домиком лесничего, расставили на берегу озера легкие полотняные шатры и уже накрывали столы. Своего мобиля я не заметил. Неужели Игнат все еще не добрался до места? Удивленно хмурясь, я послал ему зов. — Ты где? — В лесу, ваше сиятельство, — несчастным голосом ответил Игнат. — Кажись, я заблудился. Ты посылал зов Коле Сосновскому? — Да я подумал, зачем его сиятельство понапрасну тревожить. Сам доберусь как-нибудь. Вот и добрался. Стою посреди лесной дороги и не знаю, в какую сторону ехать. — Оглядись, — велел я. — Что видишь вокруг? — Сосны вижу, — доложил Игнат. — И елки. А больше ничего, ваше сиятельство. — Оставайся на месте, — строго сказал я. — Сейчас я кого-нибудь за тобой пришлю. Ну и как теперь понять, в какой части леса заблудился этот упрямец? Словно в ответ на мой вопрос с неба нанеслось хриплое воронье карканье. — Ты вовремя, — обрадовался я. — Давай-ка разыщем Игната. Голова сразу же закружилась. В глазах потемнело, земля ушла из-под ног, а в следующее мгновение я уже летел над Сосновским лесом. Подо мной шумело зеленое море, в разных направлениях его пересекали тонкие ниточки лесных дорог. — Давай ближе к деревне, — попросил я ворона. Чует мое сердце, что Игнат отъехал не слишком далеко. Внизу промелькнули рассыпанные по берегу крошечные домики. Справа сверкала под солнцем серая гладь залива, а на горизонте белело крохотное облачко парусов. Это из порта вышел какой-то корабль. Затем мы снова полетели над лесом, и я наконец-то разглядел внизу свой мобиль. Возле него растерянно топтался Игнат. Мир снова стремительно закружился. Промелькнула зеленая трава, затем голубое небо с рваными облаками, и я понял, что опять стою на земле. Да, к такой магии непросто привыкнуть. Постояв минуту, я пришел в себя и отправился разыскивать Брусницына и нашел его в огороде, где он поливал грядки. По своей привычке Петр держался подальше от суматохи. «Игнат заблудился в вашем лесу», — сообщил я Брусницыну. — Но ворон помог мне его разыскать. Помоги ему добраться сюда, ладно? — Сделаю, Александр Васильевич, — деловито кивнул Брусницын. — А что за путь ты получил? — с любопытством спросил я. Вместо ответа Петр молча показал мне медальон, который висел у него на шее, золотую фигурку корабельной сосны на тонкой цепочке. — Мне выпала точно такая же фигурка, — объяснил он в ответ на мой удивленный взгляд. — Получается, твой путь совпал с родовым магическим даром? — изумился я. — Никогда о таком не слышал. — Совпал, — счастливо улыбаясь, подтвердил Петр. — А мне ничего другого и не надо. — Так я поеду, Александр Васильевич. — Поезжай, — рассмеялся я. — Привези сюда этого упрямого старика. Чертя палочкой на земле, я объяснил Брусницыну, где видел Игната. — Найду! — уверенно кивнул бывший лесничий. А на берегу тем временем уже накрыли столы. Звенели бокалы и тарелки. На магических жаровнях, распространяя вокруг себя восхитительный аромат, жарилось мясо. В огромных казанах булькало жаркое. Придворные тесно окружили императора, как будто опасались, что он снова куда-нибудь исчезнет. — Александр Васильевич, идите сюда! — крикнул император, увидев меня. Сановники неохотно расступились, и я сумел пробраться к его величеству. — Я хочу выпить за вас, — заявил император, поднимая бокал. — За ваш уникальный магический дар, который сегодня подарил нам возможность прикоснуться к магии. Он повернулся к гостям и повысил голос. — За тайновица! «До дна!» Я едва успел выпить глоток игристого и приглушить голод, как ко мне подошел Юрий Горчаков. — Как ваше самочувствие, Юрий Николаевич? — поинтересовался я. Впрочем, я мог бы и не спрашивать. Сразу было заметно, что Юрий чувствует себя хорошо. Что недомогание, вызванное внезапным усилением магического дара, исчезло без следа. — Все в порядке, — подтверждая мою догадку, кивнул Юрий. — Вам опять выпал скипетр? — полюбопытствовал я. — В том-то и дело, что нет, — покачал головой Юрий. — Мне выпал путь понимания, а я не знаю, что это такое. Даже не представляю, как по нему идти. — В этом я могу вам помочь, — улыбнулся я. — О своем пути вы можете почитать в незримой библиотеке. — Иван говорил мне про нее, — оживился Юрий. — А как туда попасть? — Очень просто. Купите сладкую выпечку и гуляйте по улицам столицы, внимательно разглядывая каждую дверь. Как увидите на двери рисунок раскрытой книги, смело входите туда. Хранителя незримой библиотеки зовут Библиус Марий Петроний. Он вам непременно поможет. — Я не знаю, как вас благодарить, Александр Васильевич, — признался Юрий. — Идите по своему пути, — посоветовал я, — и все будет в порядке. Я обернулся на звук мотора и увидел, что Игнат наконец-то добрался до нас. — Не можешь ты обойтись без приключений, — рассмеялся я, хлопнув его по плечу. — Не виноват я, ваше сиятельство, — расстроенно сказал Игнат. — Попутчика встретил. Я, говорит, здесь каждую тропинку знаю. Я тебе дорогу покажу. Ну, вот я и обрадовался. А он как давай показывать. Налево-направо, налево-направо. Завел меня в лесную глушь. А потом раз — и исчез. Я только тогда догадался, что это леший. Ну, попадись он мне. Игнат сердито оглянулся, как будто надеялся в толпе сановников отыскать лешего. — Ты кулебяку-то довез? — отсмеявшись, спросил я. — Все доставил в целости, Александр Васильевич, — кивнул Игнат. — Ну так подавай на стол. Когда веселье было в самом разгаре, император подошел ко мне. В руках его величества держал тарелку, на которой лежал огромный кусок кулебяки. — У меня к вам есть серьезный разговор, Александр Васильевич, — признался император. — Не хочу показаться невежливым, ваше величество, — улыбнулся я. Но Просковью Ивановну я вам не уступлю. — Но рецепт-то у нее спросить позволите? — нашелся император. — А я уж озадачу своих поваров. Впрочем, я хотел поговорить о другом. Страж попросил меня помочь здешним магическим существам устроиться в нашем мире, и мне нужен ваш совет. — Может быть, пригласим их поучаствовать в разговоре? — предложил я. — Непременно. — согласился император. Я разыскал Валериана Андреевича Чахлика и кладовиков, и мы все вместе уединились на берегу. Придворные потянулись было к нам, но его величество одним движением бровей приказал им вернуться за стол. — Для Валериана Андреевича у меня уже есть предложение, — начал я. — На правах ректора Академии я хочу предложить ему место преподавателя магической истории. — Валериан Андреевич, вы решились? — Это может быть интересно, — осторожно ответил Чахлик. — Правда, я никогда раньше не преподавал. — Ну, вот и попробуйте, — подбодрил я его. — А я обязательно загляну на ваши лекции, — добавил император. — Подозреваю, что вы были свидетелем многих исторических событий. Вот и расскажете нам, как оно там все было на самом деле. Кто-то осторожно дернул меня за рукав. Удивленно обернувшись, я увидел Репея. Кладовик держал под мышкой небольшой сундучок. — Что там у тебя? — удивился я. — Налог! — нехотя ответил Репей. — Мы же золото на царских землях собирали. Вот и хотим налог заплатить, чтобы у закона к нам претензий не было. — Вот это я понимаю, законопослушные граждане! — расхохотался император. — Ну, а вы чем хотели бы заняться? — Будем и дальше золото искать, — буркнул Репей. — Больше-то мы ничего не умеем. — У меня есть идея, — улыбнулся я. — Помните, как ловко вы обошли магическую защиту в ювелирной лавке и в отделении Имперского банка? Все столичные толстосумы до сих пор вздрагивают при мысли о вас. «А что, если вы поможете им наладить настоящую магическую защиту? Примените ваши воровские таланты на пользу обществу. Уверен, за такую услугу банкиры вас отблагодарят». Репей удивленно захлопал глазами. «А что? Это мы можем». «И начните с имперского казначейства», — добавил император. «Может быть, тогда у Никиты Михайловича будет чуть меньше работы? А этот сундучок оставьте себе. Считайте его авансом». Обрадованные кладовики тут же исчезли. Наверное, отправились прятать сундук. «Удивительный день», — покачал головой император, когда мы остались вдвоем. «Я чувствую, что очень скоро жизнь империи сильно изменится. Да и моя жизнь тоже». «Я рад, что вы так легко относитесь к этим переменам, Ваше Величество», — улыбнулся я. «Это единственный возможный выбор, Александр Васильевич», — неожиданно сказал император, поворачиваясь ко мне. «Сегодня выяснилось, что я и сам магическое существо». Его насмешливо прищуренные глаза сверкнули ослепительным синим светом. — Вы узнали это во время разговора со стражем? — изумился я. — Вот именно, — кивнул император. А дальше все слилось в сплошном праздничном мельтешении. Помню, как Николай Сосновский вежливо, но настойчиво держал меня за рукав и уговаривал приехать к нему на свадьбу. — Саша, вы с Елизаветой Федоровной будете почетными гостями, — уверял он. Рядом с ним смущенно улыбалась Яга. Затем призрак Акинфия Петровича чуть ли не силой впихнул мне в руки стакан со своей знаменитой настойкой на сосновых иглах и радостно засопел. — Вот это веселье, тайновидец! Я при царе Петре так не веселился. Ты дом-то на своем участке будешь строить? Мы уже материал для тебя запасаем. Насчет дома я обещал подумать, а настойку незаметно выплеснул в озеро. Пусть водяник тоже повеселится. Не успел я отбиться от призрака, как мне прислал зов Игорь Владимирович. — Мы с Кораблевым вышли в пробное плавание на Вороне, — сообщил он. — И как раз идем в вашу сторону. Что вы там сидите в своем лесу? Приезжайте на корабль! «Будем праздновать здесь!» Голос деда звучал молодо и задорно. Идея меня вдохновила, и я отправился убеждать императора. «Ваше Величество, вы уже катали меня на своей яхте», — заявил я. «А теперь моя очередь. Только не берите с собой всех придворных. Они на корабле просто-напросто не поместятся». «Да они мне и самому надоели», — шепнул император и тут же отправил сановников в столицу своим ходом. Я настоял, чтобы к ним присоединился Игнат на моем мобиле. «Держись в середине кортежа», — напутствовал я его, — «и постарайся не заблудиться». А мы небольшой, но дружной компанией отправились на двух мобилях в Сосновку. Перед самым отъездом магия порадовала нас еще раз. В небо величественно взмыл золотой дракон и сделал большой круг над Сосновским лесом. Мы дружно махали ему руками и кричали что-то радостное и невразумительное. «Зайдем в Петергоф», — предложил мне император, когда наш мобиль катился по лесной дороге. «Моя супруга с детьми хочет принять участие в морской прогулке». «Как скажете, Ваше Величество», — улыбнулся я. Мы выехали к заливу. В километре от берега на небольшой волне плавно покачивался трехмачтовый красавец-парусник, а на песке возле каменного мола уже дожидались шлюпки. Под плеск весел нас быстро доставили на корабль. — Ты такой молодец, Саша! — успел шепнуть мне Игорь Владимирович. — Так замечательно все устроил, я и предположить не мог. — Федор Кораблев согласился участвовать в экспедиции? — также шепотом спросил я. — Конечно! — кивнул дед. — И все благодаря тебе. Кстати, он очень хотел поговорить с тобой. — Непременно, — улыбнулся я, — но чуть позже. — Прошу всех в кают-компанию, — громко пригласил Игорь Владимирович. — Там уже накрыт стол. Гости шумной гурьбой повалили вниз по широкому трапу, а я обнял Лизу за плечи и шепнул ей на ухо. — Давай-ка задержимся на палубе. Я хочу кое-что тебе сказать. Загрохотала якорная цепь, хлопнули паруса, наполняясь попутным ветром, послышалась заливистая трель боцманской дудки и короткие команды. Магический парусник вздрогнул, разворачиваясь. Я достал из кармана резную деревянную шкатулку и открыл ее. На красном бархате лежало изящное золотое кольцо с черным алмазом. Грани алмаза сверкали таинственным магическим светом. «Что это?» — удивленно спросила Лиза. «Талисман усиления магического дара», — с улыбкой ответил я. «Теперь ты можешь носить его без опаски». Я достал кольцо из шкатулки, а саму шкатулку сунул обратно в карман. Лиза молча смотрела на меня, а золотистые искорки в ее глазах стали ярче. — Елизавета Федоровна, согласитесь ли вы стать моей женой? — спросил я. Повисла долгая секунда тишины, наполненной плеском волн и шорохом корабельных снастей. — Я согласна, — не сводя с меня глаз, прошептала Лиза.